Глава 19. Бакшеев в очередной раз выплеснул содержимое рюмки себе в рот, поморщился, словно проглотил прожигающую внутренности кислоту, и набычено из-под лобья проследил за выражением лица генерала. Тот сидел, запрокинув голову, с надменным видом полководца, только что выигравшего колоссальное сражение. Все остальное в этом мире кажется ему уже безразличным, не имеющим абсолютно никакого значения ни в его личной судьбе, ни в судьбе армии. Уловив это, командир Захинганского казачьего корпуса грустно ухмыльнулся. Он давно замечал, главком уже не заботится ни о чем в достаточной мере. Единственное, что его по-настоящему занимает, так это размышление о том, каким он предстанет перед историей. Натуру Семенова генерал Бакшеев познал еще во времена сибирского властвования Колчака. Уже тогда атаман стремился во что бы то ни стало вырваться из-под влияния и главенствующей тени верховного правителя, намереваясь со временем то ли занять его место, то ли еще при жизни последнего сепаратно объявить себя правителем независимой казачьей страны Даурии. Именно эта идея создания такой страны сроднила Бакшеева и с движением семеновцев, и с самим атаманом. Мало того, командир корпуса настроен был настолько решительно, что если бы генерал-лейтенант Семенов вдруг решил отречься от своего замысла, он готов был сам подхватить знамя борьбы, но действовать уже более радикально и в пропагандистском, и в стратегическом плане, куда тверже Семенова. Вот только пошел бы на это Бакшеев лишь в том случае, если бы Семенов отправился в мир иной или действительно отказался от своей ныне символической должности вверх главкома. А пока что они нужны друг другу. Комкор восхищался, как умело атаман налаживает отношения с представителями штаба да с японскими дипломатами, и очень ценил это, понимая, для столь утонченной науки у него, Бакшеева, не хватит ни гибкости, ни терпения. Семенов же знал, как умеет держать дисциплину в войсках генерал-майор, и давно решил для себя в случае освободительного похода в Россию назначить Бакшеева походным атаманом, то есть по существу командующим войсками, оставив за собой пост верховного правителя Даурии. Было время, когда оба они оказались у самой грани своей мечты. Тогда Колчак издал указ о предоставлении генерал-лейтенанту Семенову всей полноты военной и гражданской власти на территории российской восточной окраины. Но поскольку в указе не определялись ни само понятие окраины, ни ее географические пределы, то атаман мог определять их по собственному усмотрению. Тем более, что еще раньше тот же адмирал Колчак вдруг наделил его полномочиями главнокомандующего вооруженными силами Дальнего Востока и Иркутского военного округа. Примечание. Этот указ был издан адмиралом Колчаком 4 января 1920 года. Для генерала Семенова он стал началом «Звездного часа». В принципе, для Колчака, уже обладавшего тогда титулом верховного правителя России, носителя верховной всероссийской власти, то есть по существу обладателя полномочиями монарха, это был мужественный шаг патриота, решившего путем уступок и компромиссов сохранить единство белого движения и единство Российской империи. Однако многие представители белого движения, в особенности Колчаковский генералитет и сибирское правительство, восприняли появление этого указа как своеобразное отречение адмирала от престола верховного правителя, сопоставимое разве что с недавним отречением императора Николая II. Конец примечания. Для Семенова не стало тайной, что Бакшеев не одобрял этого решения адмирала, считая, что вплоть до возрождения монархии тот сам должен оставаться правителем всея России, в том числе и той ее части, которая временно находится под контролем коммунистов. Причем первую вспышку его недовольства вызвал еще более ранний указ Колчака – передать верховную всероссийскую власть, как говорилось, главнокомандующему вооруженными силами Юга России генералу-лейтенанту Деникину. «С чего вдруг?» – изумлялся он на офицерском совете армии. «На каком основании? Деникин что, коронован, объявлен наследником престола или хотя бы его регентом? Или, может быть, он кем-то назначен премьер-министром?» Однако Семенов знал, что благородно негодовал Бакшеев лишь на совете. На самом же деле его самого, претендующего на роль вождя сибирского белого движения, это буквально бесило. Прежде всего, по какому праву, исходя из каких таких побуждений, адмирал, уже пользующийся огромным авторитетом у правителей Антанты и Белого воинства, вдруг решил передать всю полноту власти, в общем-то, совершенно безвестному генералу Деникину? Ну, добро бы еще Петру Краснову. А то ведь, к тому же, коль принял прежде одну резолюцию, то почему вдруг на восточной окраине порождает таким образом третьего правителя? Однако все это уже в прошлом. От данного постановления их отделяют теперь многие годы великого маньчжурского сидения. «Что задумался, энерал-казак?» — подозрительно взглянул Семенов на своего заместителя и тут же поманил рукой официанта, чтобы вновь заказать водки и телятины. «Да так, о своем, о личном». «Не о своем и не о личном в соболях-алмазах», — незло возразил генерал. «Опять что-то замышляешь? Впрочем, можешь не исповедаться. И так знаю, нет для тебя большей радости в жизни, нежели в очередной раз заклеймить атамана как сладострастного властолюбца, в который записал меня давным-давно со дня появления указа сибирского адмирала». Бакшеев поневоле вздрогнул. Он давно слышал о способности главкома угадывать помыслы недругов своих, но на сей раз тот воистину поразил его своей прозорливостью. Хотя это не помешало комкору артистично возмутиться и начать оправдываться. «У вас, ваше превосходительство, нет оснований именно так истолковывать», однако Семенов бесцеремонно словом и пренебрежительным жестом прервал его. «Заклеймил, энерал-казак, заклеймил!» — окончательно перешел он на «ты», что всегда служило Бакшееву тревожной приметой. «Но ведь и я не отрицаю. Да, я люблю власть и стремлюсь к полководческой славе». «Это уже никого не удивляет», — проворчал Бакшеев. «Но чего бы я стоил, если бы к этому не стремился? Я создал эту армию, благодаря мне она существует. Спасибо скажи, что ты, Бакшеев, все еще генерал, а не цивильная обмотка на сапоге пьяного маньчжура». «Я попросил бы вас, господин главнокомандующий», — побагровел генерал-майор. С извинениями атаман, как правило, не спешил. Никогда. Даже тогда, когда прекрасно осознавал, что не прав. «Если собираешься возражать, энерал-казак, то давай как подобает, по существу, а не бабьими эмоциями. Но подозреваю, что ответить тебе нечего. Да, так уж сабельно сложилось, что числимся мы посреди всей этой всемирной грызни вроде как бы в запасе. Тыловые пьянствующие крысы, вот мы кто!» «Я бы выразился мягче. Эдакая невостребованная пока армия резерва». «Только черт знает, чьего резерва, то ли германского вермахта, то ли квантунцев», — саркастически заметил Бакшеев. «А то европейского белого движения, вкупе с нарастающим движением власовцев в соболях-алмазах». «Эта неопределенность меня и раздражает», — примирительно обронил Бакшеев. «Думаешь, меня, полководца, забытого богом войны, такая судьба радует? Вокруг нас бои, сражения, миллионы погибших. А мы с тобой так и остаемся генералами, неудостоенными, как говаривали в старину, чести поля боя. И по всей вероятности, так и дождемся конца, ни разу не сразившись ни с одним из вероятных противников. А следовательно, не познав ни славы Аустерлица, ни горечи Ватерлоа». «Забытый богом войны полководец», — не без ехидства повторил про себя Бакшеев. Определение явно импонировало ему. «Пожалуй, так оно и есть, с той только поправкой, что и тебя самого тоже следует причислить к нему. А посему грош вам цена теперь обоим», — вслух же он произнес. «Нет, атаман, я так не думаю. Лично я – нет. Но из этого не следует, что так не думают многие наши старшие офицеры. Коим и думать по этому поводу не положено», – стукнул кулаком по столу главком. «Кто конкретно?» «С вашего позволения обойдемся без имен», – нервно помахал руками Бакшеев. «Важна суть. Они считают, что как боевой атаман вы себя уже исчерпали, и в этой войне вы уже пас». «Почему они так решили?» – недоверчиво прищурился Семенов. Он и в самом деле не верил, что офицеры поставили на нем крест. Однако, считая эти слухи всего лишь домыслами Бакшеева, генерал все же жаждал аргументов. «Исходят из того, что свою большую игру в освободительном движении вы завершили вместе с гражданской войной». «Значит, как полководец, я так и полег где-то на полях ее сражений?» «В определенном смысле, да». «И что же, по-вашему, уготовано такому главнокомандующему, если он все еще обладает полной властью? Рискнете поднять бунт? Решитесь на заговор против своего казачьего атамана? Выкладывай, генерал-казак, выкладывай!» «О бунте речи не идет. Пусть те, кто решится помышлять о нем, знают, даже до расстрела не снизойду. Как собак перевешаю!» «О, нет, в жестокости расправы никто и не сомневается». «А вдруг кто-то решил усомниться в соболях-алмазах?» Все агрессивнее становился Семенов, словно уже сейчас готов был подписывать приговоры. «Кто осмелился?» Бакшеев умышленно выдержал небольшую паузу, дабы позволить атаману немного поутихнуть. Он прекрасно помнил, как легко можно его завести и скольких усилий стоит потом охладить пыл. Облегчало жизнь комкору только то, что, в общем-то, окончательно успокаивать главкома он и не собирался. В нем давно созрела готовность подсунуть батьке-атаману пяток имен взорвавшихся офицеров, то ли на жестокую промывку их мозгов, а то ли на скорую расправу. Бакшеев понимал, месть генерала нескольким своим подчиненным, и если, конечно, правильно ее потом преподнести и истолковать, могла бы послужить той последней каплей в чаше терпения, которая и так уже давно переполнена. Единственное, чего при этом нужно опасаться, что этот очередной бессмысленный кровавый русский бунт может смести и его самого. Но сложность заключалась не только в этом. Кемпейтай внимательно следила, чтобы в число наказуемых атаманом не попадали офицеры, когда-либо оказывавшие услуги то ли ей, то ли разведке советской. Для тесно сотрудничающих с японской разведкой это было проявлением опеки. А что касается замеченных в связях с коммунистами, то японцы опасались, как бы семеновская контрразведка не поспешила с ликвидацией тех, кто мог бы дать им ценные сведения. К тому же они желали знать, насколько глубоко и по каким каналам проникают красные в белоказачьи ряды маньчжурских станичников. Поэтому квантунцы с немыслимой дотошностью разбирались с каждым попавшим в немилость казачьим офицером. Задевать сейчас японцев не стоило. Они и так были раздражены упорством русских, и не имело значения, что в основном военными успехами советов. К тому же Бакшеев никогда не исключал, и свои казачки в отместку за его доносы тоже в спину могут стрельнуть. «Пока нет смысла особо волноваться, господин атаман!» Рассудительно пошел он на попятную. «Вы же знаете, как только войско долго засиживается в казармах, начинается мелкая буза. А коли так, тут и моей плетки достаточно». Семенов подозрительно воззрился на комкора, оставив в покое графин с водкой, за который в очередной раз было взялся своей, словно в печи обожженной пятерней, и нервно постучал костяшками обеих рук по краю стола. «И все же», — хитровато прищурился он, максимально приближая свое полное, потное, увенчанное лысеющей макушкой лицо к собеседнику, «что они пророчат мне в этой офицерской, смею полагать, бузе в соболях-алмазах?» «В офицерской, а значит, самой опасной. Без поддержки командиров здесь, на чужбине, казачки голов не поднимают. Знают, мстить будут все, и свои, и японцы, и даже множество раз обиженные маньчжуры». «Так что именно предрекают?» «Разное», — пожал плечами Бакшеев, чувствуя себя в роли мелкого эскадронного стукача. Сейчас ему хотелось как можно скорее уйти от этой темы, как-то замять ее. Однако атаман оставался непреклонным. «Это не ответ, генерал-казак», — решительно помахал он вновь с зажатым в кирпичную пятерню водочным графином. «Что теперь вас ждет дорога дальняя по маршруту Токио, Рим, Берлин и негромкая слава последнего провинциального вождя беляков Сибири?» С неожиданной для самого себя жестокостью сформулировал это предсказание командир Захинганского корпуса, единственного по-настоящему боеспособного соединения казачьей армии атамана Семенова.